Глава вторая. Егора на вертолетной площадке полка встречал сам полковник Галкин. Винтокрылая машина, на минуту коснувшись бетонки и дав возможность Астафьеву покинуть борт, тут же взмыла вверх, догонять своих небесных собратьев. Павел тут же подошел к Егору, не дожидаясь, пока уляжется пыль от винтов. «Командир, вот кого не чаял увидеть здесь». Друзья обнялись. «Ну, пойдем ко мне. Удобств минимум, сам понимаешь, но ничего, мы привычные, и стол уже накрыт, и водка стынет». Офицеры прошли через плац полка, мимо штаба, в командирскую палатку. Там посередине стоял стол, накрытый по-фронтовому. Бутылка водки, алюминиевые кружки, открытые банки с тушенкой, рыбные консервы, кое-какая зелень и хлеб. «Присаживайся, командир. Если бы ты знал, как я рад тебя вновь увидеть. Тогда на вокзале все так быстро произошло, что и в памяти не отложилось. Так, какой-то эпизод. Сам-то как, на гражданке?» — спросил Галкин, разливая водку по кружкам. «Мне не надо, Паш», — остановил его Егор. «Что так?» — не понял Павел. «Нельзя мне, Паша. Не понимаю, но подчинюсь. А я немного выпью, если ты не против. Да ради бога». Полковник выпил граммов 100, предложил Егору закусить вместе с ним. Астафьев от пищи не отказался. «Так ты не ответил, Егор. Как устроился на гражданке?» «А никак, Паша. Пошел на дно, в прямом смысле слова. Жена загуляла, я запил, семья распалась, Галина в поисках шикарной жизни трагически погибла. Я продолжал катиться вниз, пока обстоятельства не остановили». «Встретил другую женщину?» «Если бы так. Хотя можно, наверное, и так сказать». Егор закурил, печально и задумчиво глядя в колыхающийся на ветру квадрат окна в брезенте. «Что же произошло?» — осторожно спросил Павел. Егор оторвал взгляд от окна. «Сейчас я тебе все расскажу. Без твоей помощи мне не обойтись. Поэтому-то я и нахожусь у тебя. Только, пожалуйста, не перебивай. На все вопросы твои я отвечу позже». Галкин слушал очень внимательно. «Вот так, Паша, через Тофика, его брата Вазгена и их земляка полковника Мавяна, я и попал к тебе в полк. И теперь ты знаешь, для чего я прибыл сюда». «Да», — только и смог выговорить Галкин. «Значит, решил со смертью поиграть. Поставил на себе жирный крест и пошел ва-банк. Или пан, или пропал? Примерно так». «Одного не пойму, Егор. Ты же всегда просчитывал вероятность успеха любой операции. Неужели сейчас не видишь, не понимаешь, что даже поиграть со смертью у тебя нет ни малейшего шанса? Не успеешь ты затеять эту игру». «Это еще как посмотреть, Паша». «Да как ни смотри, хоть в профиль, хоть в анфас. У меня другое мнение». «Постой. Женщина глубоко в горах, в заброшенном ауле, под охраной и контролем. Тот, кто ее удерживает, по твоим же словам, о тебе проинформирован и ждет твоего прибытия, так?» «Так. На что же ты рассчитываешь? На нашу извечную авось? Но даже на него в данной обстановке рассчитывать не приходится. Ты, Паша, не горячись, отбрось эмоции и посмотри на все с другой стороны». «С какой стороны?» «Со стороны противника». «Хорошо, я твой противник. У меня банда, пусть малочисленная, но вооруженная и к местности прекрасно адаптированная. Ко мне идет какой-то сумасшедший, чтобы отнять добычу, и, мало того, еще пришите меня. Так?» «Так». «Только главарь мне лично не нужен. Из-за него усложнять акцию я не собираюсь. Как бы ты среагировал на месте предполагаемого врага на такой вот выпад против тебя, на вариант действия одиночки?» «Посчитал бы его идиотом и приказал своим людям завалить того на подходе». «Но подхода два. Отправил бы людей в двух направлениях. Противник знает, что одиночка не идиот, а профессионал достаточно приличного уровня, и он идет на тебя. У него, по-твоему, никаких шансов, но он идет. Что бы это значило? Ты, как главарь, задал бы себе такой вопрос? Возможно. И к какому выводу пришел бы? Какие меры предпринял бы? Про меры я тебе уже сказал. А выводов не стал бы делать никаких. И у профессионала могут быть проблемы с головой. Так что либо заблокировал бы два подхода к аулу, либо организовал на некотором удалении круговую засаду с визуальным контактом всех членов банды, меняя бойцов, пока ты не попадешь на мушку чего-нибудь прицела. Ну а если обозначить себя отойти? А смысл? Пост, который заметит наемника, сообщит командиру о появлении последнего и утере его из поля зрения. Ну и что? Командир отдаст приказ посту продолжить наблюдение, ну, может, усилит его. А наемник не показывается. Сутки, другие, третьи. Не возникнет ли у главаря банды мысль, что тот пошел в обход? По скалам? И по скалам можно пройти, и ты это не хуже меня знаешь. Нет, Егор, это тебе не кино, это жизнь. Одиночка там ничего не сделает. Хоть месяц кружи вокруг этого Алтан-Юрта, толку не будет никакого. Рано ли, поздно ли, горцы подстрелят тебя. А если не подстрелят, то и ты никакой выгоды не получишь. Будешь, конечно, держать их в напряжении, но не более того. Но, скорее всего, вышлет главарь опытных охотников, и те тебя подловят. Ты в любом случае проиграешь, Егор Васильевич. Не те условия для успешных действий, к сожалению. В мрачном свете ты, Паша, все рисуешь. Или забыл Афган? Принцип безвыходных ситуаций не бывает. Забыл? Любому ребусу есть решение. Надо только найти его. Ребусу, теореме, да, есть решение. Аксиоме нет. А ты как раз пытаешься изменить неизменное. Выдать желаемое за действительное. Я тебя понимаю. Но, поверь, одиночке там делать нечего. И ты, кстати, это тоже прекрасно понимаешь. Ладно, нагрузил я тебя. Пей, закусывай. А я прилягу. Мне думать надо. Егор прилег на солдатскую кровать, развернул карту, внимательно вглядываясь в каждое обозначение, пытаясь мысленно представить рельеф в радиусе примерно 10 километров от Алтан-Юрта. До этого радиуса его встречать вряд ли будут. Так, два горных хребта зажали ущелье своими скалами. За ними пологие склоны, переходящие в лесные массивы. Затем вновь обрывы и утесы, другие, более мелкие ущелья. По основному ущелью течет горная река, прибиваясь к правой стороне, если смотреть против течения. Далее, выше по карте, сужение гор, где река занимает все пространство между скал. И за ними широкое, немного наклоненное к воде плоскогорье на дне ущелья. Здесь, у самого склона, и раскинулся аул Алтан-Юрт. Это вид с севера. С юга такая же практически картина. Конечно, из аула есть тропы наверх, к бывшим пастбищам, но на военных картах они не обозначены. А их, этих троп, может быть несколько, но для него они непроходимы, потому что их обязательно перекроют чехи, если уже не перекрыли. Для него оставлены только скалы. Значит, придется идти на какой-то хребет, туда, где скалы отвесно падают в ущелье, и там, наверху, устроить позицию, понаблюдать за тем, что будет происходить в ауле, там же принять окончательное решение, исходя из той информации, которую он получит за все время пребывания возле Алтан-Юрта. Возможно, получится прорваться по какой-нибудь неизвестной пока тропе к селению. Оружием Паша поможет, да и снаряжением тоже. Следовательно, сегодня же ночью надо выдвигаться и идти к восточному склону хребта, по лесному массиву, который начинается за 30 километров от обозначенной 10-километровой зоны действия. Он отбросил карту, закурил. Галкин, продолжавший сидеть задумчиво за столом, спросил, что нет вариантов? «Да нет, Паша, кое-что есть, но нужна твоя помощь». «В чем?» Егор поднялся, сдвинул банки с кружками, разложил карту. «Во-первых, мне нужно оружие, прибор ночного видения, дистанционная прослушка, спутниковый телефон, маскировочный халат разведчика-снайпера с лохмотьями, моток длинного, тонкого, но прочного троса. Во-вторых, приброска вот сюда. Астафьев ткнул пальцем в место, где было обозначено начало лесного массива. «А дальше?» «Дальше твоя помощь исчерпывается. Дальше я пойду сам. Мне главное выйти вот сюда», — он вновь указал на карте. «На этот хребет. Там решу, что делать дальше». «Все? От тебя все. Если, конечно, сделать все, что я перечислил, в твоих силах». «Это в моих силах. Но на смерть тебя я не пущу. Прости, здесь командую я». «Что это значит, Паша? Я к нему как...» «А значит, это вот что, товарищ подполковник, что вы никуда один не пойдете. Еще что вы эгоист, если не сказать грубее». «Я не понимаю тебя, Паша. Ты еще что ли выпил?» «Нет, я трезв. И в свою очередь не понимаю тебя. Неужели ты на самом деле думаешь, что я отпущу тебя на заведомо провальное дело? Я, твой бывший однополчанин, заместитель, друг, наконец. Отпущу на смерть тебя, который вытащил меня с простреленными ногами из-под обстрела, рискуя жизнью. Значит, обо мне позаботился? Спасибо. Молодец, умеешь быть благодарным. А как же женщина? Женщина, которой грозит неминуемая гибель? Бросим ее, да? Мы, офицеры Вепря. Вот, узнаю подполковника Астафьева. Решимость, напор, презрение к смерти. Да иди ты, дай мне хотя бы автомат. Или у тебя оружие на строгом счету, трофейное тоже? Эх, Егор, Егор, ничего ты не понял. Я же имею в виду другое. Тогда объясняй понятливей. А тут и объяснять, собственно, нечего. Я с группой офицеров с сегодняшнего дня в отпуске. Наутро и вертушка готовится на моздок. Вот в чем дело. Значит, ты уже ничего не решаешь? Так какого хрена? Ты можешь меня выслушать, наконец? Повысил голос полковник Галкин. Все же перед старшим по званию стоишь. А чего тебя слушать? Все и так ясно. Астафьев отвернулся от Галкина, отошел к окну. Постоял немного, вернулся, взял с кровати сумку, сгреб со стола карту. «Ну, счастливо тебе отдохнуть, полковник. А я пошел. У меня дела». Но Галкин преградил ему выход. «Подожди, командир. Вернись на место. Поговорим серьезно». Что-то в голосе Павла прозвучало такое, что заставило Егора опять бросить на кровать сумку, сесть за стол. Напротив присел и Галкин. «Слушай теперь меня, командир». Но в это время в палатку вошел майор. «Разрешите, товарищ полковник?» «Что у тебя, Леша?» «Извините, я не знал, что вы не один». «Я на минутку насчет отвальной по случаю отпуска». «На какое время ребят собирать?» «Давай часов на 7, но предупреди, что меня сначала не будет. Друг ко мне, вот фронтовой, еще с Афгана прилетел». «Бывший мой командир. Кстати, познакомьтесь. Подполковник запаса Астафьев Егор Васильевич», — представил Павел Егора. «Можно просто Егор», — добавил Астафьев. «Ну, а это майор Краснов Алексей Кириллович, или просто Леша, начальник разведки полка, боевой товарищ». Офицеры пожали друг другу руки. «И вот что, Леша, утром вылетаете без меня». «Не понял, как без вас». «Понимаешь, разведка, беда у моего друга случилась. Чечены похитили его женщину, спрятали в горах. Вот ему и надо вырвать ее из грязных лап бандитов, обрубив их заодно. Поддержки у него никакой, кроме меня, естественно. Так что вы летите в моздок, ну а мы с Егором ночью уйдем на охоту. Такие дела, Леша». Астафьев с удивлением смотрел на полковника, который только что отговаривал его от безумной, с его точки зрения, затеи. А тут сообщает своему подчиненному, что идет с ним в паре. «Ну, Паша, ну, артист!» С не меньшим удивлением на своего командира смотрел начальник разведки. «Так, и далеко собрались охотиться?» — спросил Краснов. «Какая тебе разница, майор? Отдыхай», — ответил Галкин. вы решили идти вдвоем? Леша, я же сказал, свободен. Тебя это не касается. Ошибаетесь, командир. Касается. С какого это, интересно, бока? А с такого, что я иду с вами. Неужели не ясно? Майор, это не прогулка по горам с подразделением в сотню штыков. Обстановка очень сложная. Ситуация непонятная, но изначально тяжелая. Шансов на успех практически никаких. Но вы с подполковником идете? Вынуждены идти. Значит, и я иду. И что вы так смотрите на меня? Трое, не двое. А я еще взводного одного подключу. Буша. Ему в бою цены нет. Так будет четверо. А это уже сила. Ну, разошелся. Может, ты весь полк поднимешь? Весь нельзя. У полка своя задача. А мы отпускники. Значит, в своих действиях люди свободные. А вот Валера Буш, после того, как друга его, Митю Воротникова, чехи машинами разорвали пополам, против них, ох, как агрессивно настроен, готов бандюков зубами рвать. И участие его в акции, товарищ полковник, сами знаете, лишним не будет. Ну вот, Егор Васильевич, смотри, мои подчиненные все решают сами. Кому куда следовать, кому что делать. Не полк, колхоз хреновый. И что интересно, запретить им я ничего не могу. Как сказал Алексей, все из названных, включая меня, числятся в отпуске, а следовательно могут делать, что захотят. Загорать в Сочи, ловить рыбу где-нибудь в центре России или воевать в горах. Тебе тут целый отряд набирается. Решай, возьмешь с собой кого? Астафьев никак не ожидал подобного поворота. Он посмотрел на Галкина. Глаза того улыбались. Было заметно, что он в душе гордится своими подчиненными. «Спасибо, ребята», — немного растерянно поблагодарил Егор. «Помощь ваша в корне меняет дело. Но я должен предупредить, что мы выступаем против целой банды боевиков, количественного состава которой не знаем, и схватка обещает быть кровавой». «Как будто мы здесь чем-то другим занимаемся», — ответил майор. «Товарищ полковник, Егор, давайте я сейчас с Бушем переговорю. Мы придем сюда и все как следует обсудим. Насчет отвальной я распоряжусь, и время изучить обстановку и принять решение у нас будет». «Правильно, Леша. Иди разберись там с бытовухой, а потом ко мне. Если Буш не согласится, давить на него запрещаю». «Кто не согласится?» «Буш не согласится». «Плохо оказывается, вы его, товарищ полковник, знаете». «Буш откажется». «Разрешите идти?» «Валяй». Астафьев с Галкиным остались вдвоем в палатке. Павел, как ни в чем не бывало, убрал стол, протер его, начал затачивать цветные карандаши. «Ты карту-то расстели», — сказал он Егору. «Пригодится скоро». «Спасибо, Паша», — проговорил Астафьев. «Честно говоря, не ожидал». «Да что ты как чужой? Чего не ожидал? Что все вот так обернется? Ты же меня отговаривал, а сам решил по-иному». «Да не отговаривал я тебя. Просто хотел доказать, что один ты там ничего не сделаешь, а с тобой идти решил сразу. Я тебе так и сказал, что одного не отпущу». «А что еще ребята подвязались? Так это и для меня неожиданность». Хотя догадаться, что Алексей примет такое решение, было несложно. «Так что неправильно ты меня понял, командир. Я обидел в конце. Автомат хотя бы ему дай. Дела у него. Думал, что говорил. Вместе будем решать дела. Теперь у нас боевая группа. А это уже кое-что. Это уже хоть и слабый, но шанс на успех, а не та пустота, в которую ты хотел уйти один. Но извини». «Не понял тебя». «Все нормально. Ты, насколько я понял, что-то там наколдовал по карте. Принял решение? Оно теперь ничего не стоит. Рассчитано оно было на одного? Тогда думай, готовь предложение. Придут ребята, начнем отрабатывать варианты». Офицеры прибыли примерно через полчаса. Первым вошел начальник разведки. Следом протиснулся в узкую дверь среднего роста, но широкий в плечах, крепыш с тремя звездами на погонах, в котором сразу угадывалась большая физическая сила. Он спросил: «Разрешите, товарищ полковник?» «Заходи, Турчин». «Турчин?» — подумал Астафьев. «А называли какого-то Буша?» И только когда тот вышел из-за спины майора, все понял. Старший лейтенант внешне очень напоминал действующего президента США, только выглядел офицер гораздо моложе. «Ну вот, Егор, знакомься с нашим знаменитым Бушем, все из той же разведки майора Краснова. Старший лейтенант Турчин», — представился офицер незнакомому человеку в гражданском одеянии, — «Валерий». «Егор», — Астафьев протянул Старлею руку и пожалел об этом. Та словно в тиски попала. Казалось, нажми немного, лейтенант, и все кости переломает. На груди Турчина, на его камуфляже, красовались две орденские колодки. Для молодого офицера это было очень неплохо. Значит, воевать умел и делал это хорошо. «Присаживайтесь, товарищи офицеры. Подполковник Астафьев ведет вас в курс дела». Офицеры расселись вокруг стола перед картой, на которой в ряд лежали остро отточенные карандаши. Егор вкратце изложил задачу, которую ему, а теперь и группе офицеров, предстояло выполнить, указал на карте район предполагаемых действий, высказал свои соображения. «Вот такая обстановка, господа офицеры. Аул скрыт глубоко в горах. Подходы есть, но они будут блокированы. Прямой прорыв возможен, но исключается, исходя из общей задачи. Узнав, что против бандитов действует не одиночка, как предполагалось, а хорошо подготовленная группа, главарь бандитов может принять решение уйти из Алтан-Юрта, и тогда мы, пробившись к аулу, скорее всего, найдем его пустым. Операция потерпит провал. Допустить этого нельзя. Я рассматриваю вариант, по которому планировал пройти по лесному массиву с выходом через открытое пространство к хребту. Это сделать можно, разделив отряд надвое. Но напрямую спуститься в ущелье вряд ли удастся. Делать это на удалении от аула нет смысла. Можно нарваться при продвижении по ущелью на засады чехов. Мы же не знаем, каким образом и какими силами бандиты блокируют район. Вполне можно оказаться в капкане. Тем более бессмысленно спускаться у самого аула. Подстрелят при спуске. Да, район дерьмовый, должен доложить вам. Неожиданно вступил в разговор старший лейтенант Турчин. Знакомые места. Не понял, Буш, удивился начальник разведки. Командир полка тоже с недоумением посмотрел на младшего офицера. Откуда тебе знакомы эти места? Осенью, помните, откомандировали нескольких офицеров в Урус-Мартан. Ну и что? Для сопровождения грузов. Ага, это вам так сказали. А нас предали боевым группам спецназа ГРУ. Тогда устроили охоту за главарями бандформирований. Вот оно что, сказал начальник разведки. А я смотрю, за что же Бушу второй орден сразу после командировки пришел? А оно вот в чем дело. И ты, Валера, молчал? Приказали молчать. Но это ерунда. Так вот, наша группа охотилась за Шамилем, и мы проходили это ущелье. И Алтан-Юрт этот я видел, и наверх поднимался. В зеленку с ребятами на зачистку ходил. Неделю там провели впустую. Так это же меняет дело, Буш. А ну давай подробно. Мы стояли в Алтан-Юрте. Там пригодных для жилья всего три дома. Под самой скалой. Остальное труха. И вообще гнилое место. «А как вы наверх на плато поднимались?» — спросил Галкин. «Там, от аула, на оба склона три подъема. Один по западной стороне, от реки, тропой по диагонали идет. И два прямо из селения, в разные стороны, типа лучше и безопасней, по глубоким трещинам. По этим тропам когда-то, наверное, скот выгоняли на пастбище, потому что выходят тропы за хребтом прямо на плоскогорье. До зеленки метров 500, но это смотря откуда мерить. А поверхность плоскогорья? Смешанная, неровная. Где луговины, где кустарник, в неглубоких, но длинных балках. А так камень. Есть приличные валуны, Ну и родник есть, у самой зеленки. Там что-то вроде бассейна выбито, для водопоя, наверное. Сама зеленка обычная для этих мест, не наши леса в центре». «А на противоположной стороне что за местность?» — спросил Егор. «Там не был. Слышал, ребята базарят, такая же хрень. А само ущелье? Дерьмовое ущелье. Скалы отвесные нависают. Наверх посмотришь, думаешь, сейчас они на тебя и обрушатся. Не по себе там. Река, к тому же. Иногда по ней идешь». «Ваша группа вся по дну шла?» «Нет. Две тройки по хребтам, сверху. Остальные по дну, держа дистанцию». «Как же тройки по хребтам шли? Разве это возможно?» «Да там хребты, название одно. Представьте себе плоскогорье, немного наклонное. С одной стороны зеленка, с другой каменистая гряда, метров полтора высотой, а где и меньше, по ширине метров 20, а за грядой отвесный провал ущелья, скалы. Ущелье глубокое? Метров 100, может, меньше, не измеряли. А внизу русло реки и камни. Я внизу шел, напрыгался по ним, как архар. Вы поняли? А говорили, буш не пригодится. Выразил свой восторг подчиненным начальник разведки. Вот какие люди у меня в разведке. Все знают. Да ему бушу цены нет. Молодец, Валера. Ну, распетушился, осадил майора командир полка. Во-первых, никто не говорил, что Турчин не пригодится. А во-вторых, сам же только узнал, что он был в тех местах. Это дело не меняет, товарищ полковник. Разведка есть разведка. Главный результат, а он налицо. Ну, хватит петь дифирамбы самому себе. Командир полка быстро навел порядок за столом. Сказал: «Егор, я смотрю, тебе не терпится подробнее расспросить старшего лейтенанта о Болтан-Юрте? Давай. А мы пока с Красновым в штаб сходим. Там решим кое-какие вопросы. А вы поговорите спокойно». Командир полка и начальник разведки вышли из палатки, оставив Егора наедине с Бушем. Вопросов у Астафьева действительно оказалось много. «Вместе собрались уже после обеда, в том же составе», — продолжил совещание полковник Галкин. «Я договорился с пилотами вертушки. Ночью они готовы сделать полет и высадить нас там, где мы им укажем». Начальник разведки дал команду подготовить оружие и специальное снаряжение. «Дело теперь за тобой, Егор. Тебе возглавлять операцию. Мы все поступаем в твое распоряжение. Надеюсь, предварительное решение ты уже подготовил? Ну, раз вы решили передать командование мне, то тогда слушайте, что я предлагаю». Он указал место высадки и направление дальнейшего передвижения. «Нам нет смысла пытаться пробивать их посты, да мы и не знаем, где они будут находиться. Поэтому, когда дойдем до рощи, вот она обозначена на карте перед началом ущелья», — Астафьев показал на карте местонахождение объекта, — «и после короткого отдыха я вхожу в ущелье один и начинаю скрытное по нему продвижение. Вы же выходите по склонам на хребты, так чтобы видеть меня, но при этом продолжаю соблюдать дистанцию. Передним, я думаю, следует идти полковнику Галкину. Замыкание — Бушу, извини, Валера, старшему лейтенанту Турчину». «Да ничего, товарищ полковник, называйте меня, как и все, Бушем, я привык». «Хорошо, идти до того момента, как меня остановят бандиты, как я попаду в их ловушку. Пост внутри ущелья будет выставлен обязательно, и, скорее всего, вот здесь», — показал на карте Астафьев. «По крайней мере, так считает старший лейтенант». «Ты в своем уме?» — спросили одновременно Галкин и Краснов. Буш молчал, ибо уже знал замысел Егора и вполне с ним согласился. Но влезать в разговор старших посчитал преждевременным. Егор ответил: «Я в своем уме. Бандиты ждут меня?» «Ждут». «Так вот он я, получайте подарок». «А если этот подарок им нахрен не нужен, и они имеют задачу просто завалить тебя, а голову твою принести главарю, как сувенир и одновременно как доказательство выполнения поставленной задачи?» «Не думаю, Паша, Если есть возможность захватить противника живым, его берут живым. Зачем просто так убивать? Его и продать можно, и как раба использовать. Да даже если отрезать голову, то прилюдно, показывая свое могущество местному населению. Нет, если будет возможность, они будут брать меня в плен, а такую возможность я им предоставлю. «И что это нам дает?» — спросил майор. «То, что, взяв меня, еще какое-то время понаблюдав, может, весьма продолжительное время, но не более суток, оставив пост прикрытия, остальных людей главарь вернет в аул, обеспечив вам подход к нему поверху, по хребту. Система дистанционного прослушивания даст вам возможность быть в курсе того, что происходит в ауле, и выбрать момент нападения, подготовившись к нему и выработав план действия на местности. Здесь карты в руки тебе, полковник». «Значит, ты идешь живцом?» — спросил Павел. «В какой-то степени да». «А не расколет командир Чехов этот маневр?» «Проверять будет, сомнения нет. Но вы-то тоже не пацаны, чтобы дать каким-то казбекам переиграть себя. Но это мой план. У кого-то, может, есть нечто другое в запасе. Вот Валера Буш, когда вас не было, предлагал идти через Зеленку и ночью с двух спусков к аулу штурмовать его к чертовой матери. А что, нормальный план?» «План нормальный, Валера, но не подойдем мы к спускам незаметно. Нас на плато свяжут боем». «Да понял я, понял. Чего теперь об этом?» «Что скажешь ты, майор?» «Что сказать? Рискуешь ты сильно. Хрен его знает, что Абреков на уме. Возьмут и снимут тебя одним выстрелом». «Допустим, так и будет. Но тогда моя смерть только облегчит вам выполнение задачи. Главное запомнить, дело не во мне, а в той женщине, которую надо вытащить из плена. Убив меня, боевики успокоятся. Тогда вы нанесете свой удар, отомстив и за меня, и за друга Буша, и за всех, кого такие же подонки, как эти, прячут по зинданам, да режут на части в ожидании выкупа. Мочите их всех. Но женщину освободите и передайте полковнику Мавяну. Он знает, что делать дальше». «Как я понял, кардинально других предложений ни у кого нет? Так, Паша?» «Кардинальных нет. Возможно, ты предложил единственно правильный вариант в данной ситуации. Мое мнение — согласиться с планом Астафьева и начать подготовку к операции». «Майор, солидарен с командиром. Не будем тратить время на болтовню. Надо как следует подготовиться». «Буш? А что Буш? Я как все. Будь что будет». «Ну тогда по местам. Каждому заниматься подготовкой к выходу». «Руководит подготовкой?» «Ясное дело, командир полка, полковник Галкин. До прибытия на место вы все в его подчинении, а я здесь еще подумаю. Мне придется вести автономную игру с противником. И последнее. На отвальной не нажритесь, а то марш нам предстоит еще тот. Лучше хорошенько отдохнуть». «Буш», — обратился к старшему лейтенанту полковник Галкин, «это камешек в твой огород. Ты у нас любитель костра и солнца. А мне все равно, нажрусь или нет, когда надо, встану как огурец. Организм такой», — не без гордости ответил младший офицер. «Организм организмом, а приказ приказом», — не понравился ответ Буша начальнику разведки. «Будешь на отвальной сидеть рядом и после третьей в палатку спать. Ясно, товарищ старший лейтенант?» «Так точно. Вот так. А то организм у него». «Ну все, Краснов. Займись оружием, спецснаряжением, покопайся в трофеях, если надо, к спецназу соседнему обратись, но чтобы экипировка была по последнему слову техники. Не будет что получаться, обращайся ко мне, я с кем надо свяжусь. Ты, Буш, готовь маскировку применительно к той местности, и так, чтобы нас в упор не было видно, если нарвемся на засаду». «Такое невозможно, товарищ полковник». «Невозможно. Но подбери что-то близкое к этому. Выполняй». «Есть. Вылет запланировали на 3:00.